Дельфин. Париж последние месяцы изменился. У него много что было припрятано для Ады. Он просто не спешил показывать все сразу. Это как в браке. Люди не торопятся предъявить весь свой характер цельной глыбой. Потихонечку открывают то одно, то другое. Ада и не думала, что здесь будет в таких подробностях представлен многоликий арабский мир. Не догадывалась, что французы настолько расчетливы и прагматичны. Знакомая кассирша позвала ее однажды выпить чашку кофе, и 2 часа, оплаченные этой чашкой, соображала, чем Ада может быть ей полезна. Таких примеров, как выпитых за день порций кофе. Ада не могла себе представить, что русских в Париже называют «le popov» и вовсе не спешат привечать. Не знала, что парижане в массе своей ксенофобы и мрачные пессимисты. Месяца через 3 после града на бульваре Татьяна взяла ее с собой в один русско-французский дом, точнее, в квартиру. Еще точнее, квартирешку. 2 комнаты и не до кухонька. Туалет прячется за стеной, как встроенный шкаф, извиняясь всем видом за свое существование. «Зато район хороший, Монсо», — сказала Татьяна, когда они ехали в метро. Татьяна везла пирожные в красивой коробке, а глупая Ада — букет белых роз. Гордилась, что выкроила денег на эти цветы. Оказывается, грубейшая этикетная ошибка. С цветами только на свадьбу и похороны. «А у нас день рождения», — сказала Татьяна, похлопывая Аду по плечу. Ада ужасно расстроилась. «Куда теперь этот букет?» Татьяна вздохнула. «Ну, поскольку Надя бывшая москвичка, то она, возможно, даже обрадуется». Так и получилось. Розы приняли с благодарностью и тут же унесли с глаз долой. Вообще довольно скучные были гости. Все говорили на французском, много пили и шутили. Говорили только про еду. Ада смущалась, ей не хватало языка, а вот как некоторым не хватает денег или смелости. Отвечала на простые вопросы и только. Дочка Нади, с виду ровесница Ады, голова наполовину бритая, как у каторжницы. Зовут Дельфин. Имя подходило широкому рту и маленьким глазкам. Дельфин не проявила к Аде никакого интереса за пределами обычной вежливости и еще до десерта отправилась к себе в комнатку. Надя проводила ее напряженным взглядом, а муж ее, вот уж кто француз, так француз, еще и Ален, потрепал жену по плечу, как будто говорил: «Ну, не переживай». В этом жесте Ада увидела своего папу. Так ясно, остро увидела, что глазам тут же стало горячо. К счастью, кускус, который она жевала, был страшно острый, и все решили, что слезы на глазах у русской белоснежки от перца. Ада впервые видела Париж изнутри. Вот какой у него, оказывается, вкус. Перец и слезы. «С этой Дельфиной одни проблемы», — сказала Татьяна, когда они уже почти что спустились в метро, но в последний момент все же решили прогуляться в парке, дойти до следующей станции. День был хороший, теплый, не сказать, что зима. В Екатеринбурге сейчас наверняка сугробы ростом с человека. Детей кутают в шарфы до самых глаз. А здесь в воздухе было что-то неясно свежее, весеннее. Татьяна даже сдернула с шеи платок, и от него поднялся теплый аромат. Ада знала эти духи, у них было собачье имя Трезор. Раньше она очень любила духи, даже больше нарядов и уж точно сильнее, чем украшения. В школе у Ады были мыльно-сладкая Шахерезада и рижский диалог, который она помогала тратить маме на пару с оленью. Потом появились, наконец, французский Исфаган. Флакончик был в форме урны для праха, а запах — как обморок. На рынке в Екатеринбурге эти духи называли «испахан». В Париже Ада каждый день по пути на работу заходила в Сефору и бесплатно шикалась Трезором. Она даже красилась в этом магазине. У одного стенда — ресницы, у другого — губы. Обязательно крем для рук. Между прочим, не одна Ада так делала. Со временем с ней даже начали здороваться соседки по стендам, любительницы дармовой красоты. Татьяна, вместо того, чтобы продолжить рассказ о Дельфин, весьма интересный для Ады, потому что эта недобритая девушка ей чем-то понравилась. Так вот, Татьяна стала рассказывать о парке Монсо, потому что гид в ней с разгромным счетом побеждал все прочие ипостаси. Парк — бывшее владение герцога Орлеанского, который, как известно, был масоном, и потому здесь так много масонских символов. «Обрати внимание на эту египетскую пирамиду», — сказала Татьяна, обнимая широким лекторским жестом довольно-таки невзрачную, как на детской площадке, кирпичную постройку. Еще у Мансо нашелся памятник Шопену. Он так вдохновенно играет на рояле, что доводит до слез примостившуюся в ногах слушательницу. И памятник Мопассану. «И еще, обрати внимание, расскажи про дельфин», — невежливо перебила Ада. Татьяна обиделась. Гид внутри нее предлагал немедленно распрощаться с дерзкой девчонкой и не встречаться неделю как минимум. Но вдруг впервые в жизни капитулировал перед другом. «Ну, раз тебе не интересно про Монсо, мне очень интересно. Кстати, это ведь здесь казнили коммунаров?» «Да», — сказала Татьяна. «А про дельфин рассказывать особенно нечего. Малышкой была такая прелестная билингва. Моя Шарлот, например, вообще не хотела говорить на русском, и сейчас не говорит, и училась всегда плохо». Татьяна тяжко вздохнула. Ей было обидно за свою Шарлот, которая всегда пребывала на задних ролях у озера, как говорят в кардебалете. Ада кое-что знала про балет. В детстве мама пыталась увлечь ее этой каторгой, но, к счастью, педагоги сочли девочку аморально ленивой. Надя и Марк всю жизнь для дельфин расписали вперед. Вот знаешь, как портреты рисуют по клеточкам. Но ведь жизнь — это не живопись. Года три назад началось. Плохая компания, выпивка. Надя боится, что и наркотики. Сейчас дельфин под домашним арестом, потому что была какая-то история то ли с угоном машины, то ли с дракой. Марк проще ко всему этому относится. Он участник Парижского мая. «Да ты что? Неужели правда?» «Правда. Запрещать запрещается. И все такое. На самом деле это старая песня. Все бунтари в Париже превращаются в буржуа. Это естественный процесс, как приход весны». «А чем дельфин сейчас занимается? Учится?» «Да, в Сорбонне. Отделение летр». «Литература». Ада попыталась глотнуть комок зависти, но он крепко застрял в горле. «Ну и с учебой хватает проблем. Прогулы, вранье, низкие рейтинги. А еще у нее каждый месяц новый мальчик ночует. С такой дочкой никаких сыновей не надо. Знаешь, как говорила моя одесская бабушка, плохая девочка хуже плохого мальчика». «Да, не в попад», — сказала Ада. Ей было совсем не интересно про сыновей и дочек, а вот про дельфин она бы еще послушала. «Олень, дельфин, вы звери, господа!» На прощание Татьяна показала Аде коринфскую колонну. Колонны окружали пруд и отражались в воде. Вода и не думала замерзать, зима была теплая. За все эти месяцы Ада всего лишь раз видела тоненькую, как на крем-брюле, корочку на водоеме в Тюильри, над которым скользят скульптурные Аполлоны Дафна, очень уместно похожие на конькобежцев. В Екатеринбурге река и сеть покрывалась ледяной коркой такой толщины, что Ада и Олень запросто ходили по ней с одного берега на другой. Лень было из видеобара «Космос» топать пешком до плотинки. На льду молчаливые рыбаки, каждый в своем домике палатки. А эта колоннада в парке Монсо напоминает ротонду в Харитоновском парке, пусть и отдаленно. Папа гулял там с Адой в детстве. Надо же, как часто она стала об этом вспоминать. Начала видеть их в Париже повсюду. Папу и Екатеринбург.